Феникс уничтожен. «Все готово!» — объявил Даркар. «Время начинать ритуал!» Темная Блум зловеще улыбнулась и приступила к чтению заклинания. А где-то в пустоте забвения Трикс, движимые бесконечной злобой, объединились и стали одной темной сущностью. Винкс в сопровождении своих феечек и пикси-хранительниц, которых привели с собой учителя, бежали по коридору в тронный зал. Как назло, путь им преградили два огромных монстра. Другую дорогу искать было некогда, а значит, нужно было принять бой. Муза собиралась вновь обратиться к Чармиксу, но Текна остановила ее. Нельзя постоянно использовать эту магию, иначе к тому моменту, как они доберутся до Даркара, сил у них совсем не останется. «Идите вперед, а я разберусь с ними», — решила Текна. «Мозги против мышц — это самый логичный выход, поверьте мне». «Будь осторожна, хорошо?» — пропищала Чата. «Я свяжусь со специалистами и догоню вас!» «Идите же!» — прикрикнула на подруг фея технологий, видя их нерешительность. «И не волнуйтесь за меня! Удачи!» Винкс оставили Текну и Диджит решать проблему с чудищами, а сами устремились дальше. Вскоре им повстречались новые чудовища. На этот раз прикрывать подруг остались Флора и Муза. Первостепенная задача — отыскать Блум, и они не могут все вместе отвлекаться на уничтожение монстров. Вперед отправились Лейла и Стелла. Лейла была единственной, кто видел Феникса, а солнечное волшебство принцессы Солярии работало против порождения тьмы лучше всего. Тронный зал встретил фей гробовой тишиной. Чтобы догнать Блум и Даркара, нужно было открыть портал. Но как это сделать без кодекса? Тут в игру вступили феечки-хранительницы. Оказалось, что Фарагонда заставила их сделать копии могущественного артефакта. Именно так они смогут открыть проход. Какое-то время специалисты прикрывали тыл, не давая полчищам монстров зайти в логово Даркара. Но вскоре они поняли, что зря тратят время, и эффективнее будет догнать Винкс и помочь им внутри. Текна как раз победила двух мерзких великанов, когда ребята добрались до нее. «У нас слишком мало времени, чтобы найти Блум», — воскликнул Скай и спросил у феи технологий. «Куда пошли все остальные?» «Я сейчас их отслежу!» — одновременно воскликнули Такна и Тимми. «Нет смысла тратить вашу энергию», — Гели указал на бумажную птицу. «Это Флора послала друзьям проводника после того, как они с Музой сообща одолели свою партию чудищ». А в тронном зале Стелла и Лейла удивленно смотрели на разноцветные стекла, парящие перед ними в воздухе. Их раздумья прервала Конкорда. «Это шифр кодекса, головоломка, которую нужно разгадать, чтобы открыть портал». Пока Лейла причитала, что им бы сюда Текну с ее компьютером или хотя бы Музу, которая прекрасно справлялась с ребусами, принцесса Солярия изменила порядок стеклышек и заметила. «Эти цвета тут совсем не к месту». «Она разгадала ее!» Ахнула Конкорда, щурясь от вспышки яркого света, из которой появился портал. «Она что?» — поразилась Лейла. «Это сложная аналитическая задача с цветовым спектром. Никто еще так быстро не справлялся с ней!» Восхищенно пропищала Афина, пикси-хранительница облачной башни. «Видите?» — с гордостью произнесла Стелла. «Понимание моды — это жизненно необходимо!» Портал открылся, но был нестабилен. Феечки-хранительницы вместе с остальными пикси остались удерживать проход, а Лейла и Стелла поспешили в другое измерение. Блум стояла у алтаря и читала сложное длинное заклинание. Феи атаковали Даркара и одновременно пытались достучаться до сознания подруги, но тщетно. Когда девушки ударили мага объединенным волшебством, на краткий миг им показалось, что они победили. Однако стоило им шагнуть в сторону Блум, как из-под земли вырвалась черная магма, лишившая феи способности двигаться. Храбрая Локет воспользовалась тем, что Даркар отвлекся на фей, и попыталась разбудить Блум особым поцелуем. Но Феникс магическим ударом отбросил малышку Пикси в сторону. Ситуация была критическая. Стелла уже готовилась принять смерть, как вдруг ее заслонил собой Брэндон. «Не смей! Руки прочь!» Один за другим из портала появились специалисты и феи. Они приготовились противостоять Даркару, но он обездвижил их одним взмахом руки и взревел. «Я прикончу всех вас одновременно!» В этот момент Фарагон да и Гриффин боролись со стражем, но не могли победить. Ни магия ведьм, ни волшебство фей не действовали на него. Когда Кадаторта стал драться с чудовищем на мечах, директрисам пришла в голову замечательная идея. Вместо напрасной траты энергии на монстра, они даровали учителю боевых искусств силу титанов и скорость гепарда, сделав его могучим воином. И тогда, когда Торта обезоружил стража и голыми руками сжал его так, что монстр взорвался. Из клубов образовавшегося дыма вылетел Керберг, но директриса заметили его и уничтожили. Теперь уже навсегда. Покончив с монстром, учителя поспешили на помощь студентам. Флора и Муза, не попавшие под первую волну темного заклятия, объединили волшебство и создали цветочно-акустический барьер для защиты друзей. Они приложили все силы, чтобы сдержать напор Феникса, но потерпели крах. Фею природы отбросила в сторону, а фею музыки в последний момент заслонила от смертельного удара Ривен, чудом преодолевший обездвиживающие чары. И тут на Даркара налетела черная фигура. Феи сразу поняли, что это существо было рождено совместной ненавистью Трикс. «Почему Трикс нам помогают?» — удивилась Флора. «Они никогда не стали бы такого делать», — твердо заявила Такна. «Логический вывод один. Даркара они ненавидят больше, чем нас». Но какая бы злоба ни питала их колдовство, ведьмы не могли одолеть бывшего хозяина. Блум смогла завершить заклинание и получила силу реликса. Темный маг обратился к кошмарным фениксам, готовясь впитать могущество всех измерений. «Блум, нет!» — закричал Скай. Он бросился к фее в отчаянной попытке разбудить любимую и не дать злу захватить ее душу. «Блум, послушай меня! В тот день, когда ты спасла меня, я пообещал себе, что тоже однажды спасу тебя. Прости, я оказался бессилен и подвел тебя». Он смотрел в искаженное злобой лицо темный Блум, но видел черты милой доброй девушки, которую когда-то полюбил с первого взгляда. «Прости меня. Единственное, чего я хотел больше всего на свете, это чаще проводить с тобой время. Ты для меня самый дорогой человек в мире. Пожалуйста, Блум, пожалуйста!» Скай и остальные напряженно вглядывались в лик темной феи, пытаясь отыскать проблески добра. Все надеялись, что любовь спасет ее от злого колдовства, и их Блум вернется. Но губы девушки искривила насмешливая улыбка. «Не сработало!» — печально пискнула Локет. Феникс стал жадно вбирать в себя силу реликса и довольно протянул. «Наконец-то!» И тут он дернулся и запаниковал. «Что это? Что происходит?» Он ощутил то, чего никак не ожидал — добрую магию. Воспоминания Блум о любви к Скаю пробудили ее исцеляющую силу, которая охватила всех вокруг. Фея освободила друзей от заклятия, залечила раны Ривена, а главное — исцелила саму себя и снова стала одной из Винкс. «Нет!» — проревел темный волшебник. «За это вы будете страдать!» «Даркар, Феникс никогда не восстанет из моего огня дракона!» — сказала Блум под ликующие возгласы друзей. Лучезарно улыбаясь, девушка обняла своего спасителя, любимого Ская. «Этот бой они, может, и выиграли, но война еще не закончилась». «Я уничтожу вас всех!» Даркар был вне себя от ярости, и его тело окутало темное пламя. «Я вытяну из вас ваши новые силы!» «Блум, мы попробовали совместное колдовство, но оно не сработало», — сообщила подруге Стелла. «И Чармикс тоже», — добавила Лейла. «Нам нужно попробовать использовать их одновременно», — предложила Блум. Феникс атаковал их огненными шарами. Подоспевшие учителя незамедлительно создали защитный барьер, а специалисты обнажили оружие. И все для того, чтобы Винкс могли объединить свои силы. «Наша очередь!» — воскликнула Лейла. «Соединять наши силы, используя Чармикс, будет непросто, но мы справимся!» Муза была полна решимости идти до конца. «Мы должны работать в гармонии», — заметила Текна. «А что, разве кто-нибудь против?» — спросила Стелла, сжимая кулаки. «Совсем нет», — решительно отозвалась Флора. «Тогда сделаем это», — объявила Блум. И они хором закричали: «Чармикс!» Каждая из Винкс трансформировалась, призывая силу Чармикса. Затем девушки встали в круг, взялись за руки и сосредоточились на объединении сил. Лучи света, исходящие от Винкс, сплелись в огромный магический шар. «Чармикс-конвергенция! Перезагрузка гармонии!» «Но такой силы не существует!» — завопил Даркар, совершенно пораженный увиденным. «Нет!» Поток ослепительной магии ударил Феникса и... уничтожил его. С гибелью мага стало разрушаться и его логово. Учителя, специалисты, Пикси и Винкс поспешили к спасительным кораблям, чтобы навсегда покинуть это место, пропитанное тьмой. Алфея сияла праздничными огнями. На вечеринку в честь спасения Магикса и злоплорда Даркара пригласили всех, кто в трудную минуту пришел на помощь Винкс. Ведьм из Облачной башни, специалистов из Красного фонтана, отважных Пикси и, конечно же, принцессу Нижней Земли Аментею с ее супругом Спонсусом. В Фарагонде подошла директриса Облачной башни. «Вы не собираетесь выступить с поздравительной речью в честь фей?» С хитрой улыбкой спросила она, отпивая шампанское из бокала. «Сейчас не время для речей», — в тон ей ответила Фарагонда. «Давай-ка лучше разомнемся». Каждый развлекался по-своему. Тимми, Текна и Диджит устроили виртуальное сражение. Стелла и Брэндон танцевали. Кнут и Кадаторта соревновались в армрестлинге. Пикси принесли малышке Пив огромную чашку капучино, чтобы разбудить феечку и заставить ее участвовать во всеобщем веселье. И только Скай растерянно бродил по танцполу и никак не мог найти Блум. «Кто-нибудь из вас видел почетного гостя?» — спросил он у танцующих рядом Брэндона и Стеллы. «А ты как думаешь, красавчик?» — подмигнула ему солнечная фея. «Вон там!» — Брэндон указал другу за спину. «Вперед! Она ждет тебя!» Скай обернулся и увидел Блум. Она стояла на верхней площадке большой лестницы в компании верного Кико. «Блум, вот ты где!» — с облегчением выдохнул специалист и в один миг оказался рядом с любимой. «Мне было интересно, как долго ты будешь искать меня?» — усмехнулась девушка. «Дело в том, что я...» Фея огня оборвала его. «Я знаю, Скай, все нормально. Не нужно слов». «Значит, ты слышала то, что я говорил тебе, когда ты была в трансе?» Блум ничего не ответила и только ослепительно улыбнулась смущенному парню. Их поцелуй прервал голос Тимми. «Собирайтесь, ребята! Пора фотографироваться!» Скай и Блум оторвались друг от друга, взялись за руки и поспешили присоединиться к друзьям. Читала Ксения Бржазовская.